Глава 28. Внезапные изменения. Принцессе подошел находившийся рядом с ней чиновник империи Аслан и напомнил о том, что запланированная деловая встреча должна была вот-вот начаться. «Ты скучаешь по нему?» – послышалась из Кайлинка. Внезапно перед глазами Айны начали проноситься образы. Столько всего всплыло в ее памяти. Все чувства, которые она подавляла в себе, начали выходить наружу. Принцессе следовало уметь контролировать себя, но слова ее младшей кузины удивительным образом раскрыли все двери в ее сознании. «Я принцесса, но почему я должна жертвовать собой? Почему я не могу делать все, что захочу? Почему я должна ставить чужие жизни превыше своей?» Эти и другие вопросы пронеслись в ее сознании. «Что случилось, сестра?» Прошло еще какое-то время после вопроса, прежде чем Айна вновь показала белоснежную улыбку. «Хуй-инь, спасибо тебе. Фактически ты куда смелее, чем я». Хотя Айна все же отправилась навстречу выполнять свои обязанности, но после этого короткого разговора она немного изменилась. Она вновь вспомнила о своей цели, ради которой и решила строить из себя послушную девочку. Все видели в ней образцовую принцессу, которая посвящает всю себя долгу перед Империей, тем не менее, была ли она действительно такой образцовой? Нет. Но если она продолжит вести себя так еще долгое время, то когда-нибудь совсем потеряет себя. Последние слова ее сестры, после которых та резко закончила разговор, ввергли Линьхуэ Инь в легкий ступор на некоторое время. Айна вроде бы ничего такого особенного не сказала, но, вспоминая сияющее выражение ее лица, Хуэ Инь почувствовала изменения. До этого она казалась серой, добропорядочной и правильной принцессой. А теперь... Жизнь так прекрасна, в ней куда больше красок, чем черное и белое. Хуи-инь действительно не имела опыта, и потому в прошлой своей песне выразила не свои мысли, а мысли других людей, и потому звучало это фальшиво. В этот момент, когда она смогла прочувствовать настроение своей сестры, к ней пришло вдохновение. Через какое-то время девушка невольно прикоснулась к своей щеке, по которой скатилась слеза. Впервые за свою карьеру, которую она начала совсем молодой, она смогла осознать, какой должна быть песня о самом прекрасном чувстве. Да, она уже сочиняла множество таких, но все они были пустыми. «Ваше высочество?» Анджели не знала, что и думать, когда увидела ее. Неужели девочка так расстроилась из-за критики, льющейся в ее адрес в последние дни? Но зачем принимать все это так близко к сердцу? Это не конец света? Тем временем Линьхуэ-инь уже напевала себе под нос свою новую песню. Простую, спокойную, но в то же самое время пробирающую насквозь. Это простая песня о любви, в которой поется о перипетиях судеб. «Думаю, я наконец-то нашла свое счастье, потому что когда я чувствую твое тепло, воздух под моими ногами начинает кружиться. Это простая песня о любви, которую поют голуби в наших сердцах. Я думаю, мне как раз сейчас воспевать весну юности, что витает в воздухе». «Ваше высочество». Это был первый раз, когда Анджели слушала Линьхуэ-инь и не могла удержать своих чувств. В уголках ее глаз появились слезы. «Это моя новая песня. Настоящая песня». По лицу девушки по-прежнему текли слезы, но в то же самое время она улыбалась. Ранним утром всех участников разбудил звуковой сигнал, объявляющий о начале нового дня, и началась самая скучная часть подготовки. Что это за отборочные такие? Да они из них армейских новобранцев делают! Первая поставленная задача – пилотируя свой мех пройти базовую подготовку. Стрельба по мишеням, стрельба на ходу, стрельба во время движения по пересеченной местности, отработка ударов ближнего боя и так далее. «Блин, тренировка на земле такая примитивная! Они нас реально за новичков принимают? Да какой нам толк от таких глупых упражнений?» «Это продлится недолго. Невозможно, чтобы вся наша тренировка заключалась лишь в этом, потому что это пустая трата времени. И когда же станет сложнее? А на земле, думаешь, вообще знают, как сделать сложнее?» В полдень все сидели, обедали и делились своим негодованием друг с другом, как вдруг в столовой воцарился настоящий хаос. Кто-то начал драку, и эти кто-то были с командой Хелиса Кёртиса и Ли Синь. Атос уже давно хотел поквитаться с Лафеем за тот случай, И вот в тот момент, когда землянин проходил мимо его стола, он поставил ему подножку. Вся еда с подноса опрокинулась на улыбающегося толстяка. Нет, он не кинулся сразу же давать сдачи. Вместо него это сделали марсиане. А разве могли они такое спустить с рук? Лея Синь подала знак Карлу. И тот вмиг оказался рядом со столом лунянина. В следующий же миг стол оказался опрокинут. Эти ребята должны были раз и навсегда усвоить, что шутить с марсианами – это искать самому себе серьезные неприятности. Толстяк в этот момент также решил действовать и напал из-под тишка, перевернув Атоса через себя. Остальные звездные восьмерки еще могли бы вытерпеть, окажись бой один на один. Но как они могли спокойно смотреть, когда на их товарища накинулось сразу двое? Почти моментально они пришли на подмогу. После этого столовая превратилась в поле сражения. Когда прибежали солдаты с полковником, она была уже почти вся разрушена. Цюси суровым взглядом начал оглядывать всех сражающихся. Кёртис, может, и хотел бы остановиться в этот момент, но не мог. Ему не давало сделать этого разъярённая Лисинь. Талос тоже разбушевался. И потому Радону не оставалось выбора, кому-то нужно было его сдерживать, иначе он мог бы покалечить остальных. «Стройся!» – выкрикнул полковник. Все, и кто участвовал в драке, и кто нет, сразу же собрались и встали по стойке смирно. Ван Джан, к своему счастью, уже успел наесться к этому времени. К тому же не только наесться, но и посмотреть настоящее шоу. Скучать, как говорится, не пришлось. «С самого начала мы планировали объявить вам об этом после обеда, но раз уж пошла такая пляска... Все вы знаете, что во втором этапе отборочных мы должны были выбрать командира. Человека, что будет представлять всю команду на IG. Луна имеет один голос, Марс имеет один голос, и Земля имеет один голос. Ахиллес Виктор Кёртис, Лей Синь, Талос, Радон. В связи с тем, что вы не смогли удержаться от столь детского поведения и участвовали в драке, вы считаетесь отсеянными как предварительно выбранные командиры отрядов. Таковы правила. Но так как конкуренция подразумевает как минимум двух участников...» Кёртис и Ли Синь не могли не измениться в лице после такого объявления со стороны Цюси. Они думали, ну выйдет он из себя, ну наложит на них штрафные баллы и все. Этим дело и ограничится. Никто не ожидал столь строгого наказания. Изначально предполагалось, что будут проведены три испытания, в которых должен будет определиться лучший среди них пятерых, и он должен был бы стать командиром. Двое уже сами отказались от конкуренции. Если бы даже землянин не отказался от своей возможности, всего кандидатов на место командира осталось бы трое. Максимум, на что это могло бы повлиять, это появление четвертого испытания при возникновении ничьей. Но теперь четверо их предварительных капитанов оказались отстранены. Разве это не значит полную победу Лиера? Кого бы ни поставили ему в противники? «Лиер! Ван Джен! Шаг вперед!» «Слушаюсь, инструктор». Лиер, казалось, ожидал этого. Ван Джен же слегка удивился, но все же не стал придавать этому большого значения. «Основываясь на результатах предыдущего этапа отборочных, а также путешествия по пустыне, было принято решение перевести Ван Джена в кандидата на место командира. Тот из вас, кто выиграет состязание на Земле, получит наш голос. Более того, независимо от того, станет он в итоге командиром отряда или нет, он получит статус делегата Федерации Солнечной Системы на квалификационных соревнованиях IG Млечного Пути. К тому же право выбрать еще одного участника, кто будет избран вместе с ним». Эти слова вызвали целые волны обсуждений среди участников. Все их старания, вся их борьба. И все ради того, чтобы внезапно услышать такое решение. Выходцы с Луны были слегка шокированы. Остальные же не могли успокоиться. Главным, что их взбудоражило, была не ситуация с сокращением некоторых предварительных командиров, а в том, что было сказано после. Эти двое могли выбрать участника, кто пройдет отбор вместе с ним в любом случае. Это право командира. Ван Джен сразу же оказался в центре внимания, хотя Академия Ресы и показывала себя неплохо на протяжении всего времени, никто из участников не придавал этому большого значения. Ведь казалось, что до пяти сильнейших им все равно не дорасти. Но, как оказалось, они ошибались. Но, конечно же, все это внимание было недолгим. Совсем скоро взоры всех устремились на Лиера. Рядом с ним же никого нет. Да и Лиера в любом случае должно быть расплюнуть выиграть состязание с Ван Дженом, а значит того, кто следует за ним, в любом случае должен ждать успех. Неожиданно для всех Лиер стал как маяк, к которому нужно стремиться. Ему даже не пришлось что-либо делать для этого. Одного количества мест в его команде было достаточным, чтобы все эти люди пожелали примкнуть к нему. Ведь каждый из них, хоть и не мечтал, что может стать командиром, но считал себя достойным представлять Солнечную систему. Поскольку каждый из них имел свои сильные стороны, им не хватало лишь достойного лидера, который повел бы их за собой. Кёртис и Лисинь были чересчур высокомерными, они ценили лишь своих людей. Всех остальных же считали мусором. Выходец с Луны и марсианка переглянулись. Во взгляде каждого из них читалось нежелание сдаваться, но в то же самое время они не могли ничего поделать. Лень Жофен и Милу уже в этот момент смотрели на безвинное лицо толстяка. Он стоял так, будто бы совсем не имел никакого отношения к произошедшей драке, и из его рта торчал кусок хлеба. Это был настолько продуманный план? Толстяк ведь как будто нарочно повернул в сторону, чтобы пройти мимо Атоса. И к тому же все это время смотрел на него своей дерзкой улыбкой. Он специально провоцировал его. Кёртис и Лисинь также чувствовали, что их обвели вокруг пальца. Но если они могли винить кого-то во всем произошедшем, то только себе. Лиер все с тем же ледяным спокойствием посмотрел на своего нового конкурента. «Ван Джен, желаю тебе удачи. Давай покажем все, на что способны. Взаимно». После этого он бросил взгляд на Мэн Тянь, стоявший рядом с ним, и его рот искривился в улыбке. «В последующей подготовке вы можете не участвовать, а только наблюдать за оставшимися участниками. Также можете задавать мне вопросы», – произнес Цюси, обращаясь к двум кандидатам в командиры. Это было правом командиров. Им предстояло выбирать себе помощников. В этот момент в глазах всех остальных участников загорелся огонек. После свержения монополии бывших лидеров, у них появился новый шанс показать себя. Хотя никто толком не озвучивал этого вслух, но многие были очень недовольны тем, что Луна с Марсом собирали вокруг себя сторонников, а всех остальных за людей-то толком не считали. Они все пришли сюда не ради галочки. На лице Цюси появился намек на улыбку. Этот Кёртис и Лисинь оказались чересчур невежественными. Они пришли сюда с таким количеством своих людей, стараясь показать себя выше всех остальных. Да еще и додумались с самого начала сами же себе изолировать ото всех. Клан Кроноса же послал с Лиером лишь одного толстяка, и разница теперь стала очевидна. Именно поэтому Луне и Марсу никогда не справятся с Землей. Что же касается Ван Джена, никому бы не понравилось, если бы Лиер стал командиром без борьбы. Следовало добавить ему противника, что и было сделано. Если же Кёртис и Лисинь побегут жаловаться своим покровителям, то они лишь покажут себя слабаками и глупцами, от которых нет пользы. Все-таки в этой партии они действительно проиграли слишком просто. С их силой они смогли бы справиться с Лиером на своей территории, но это была территория Лиера, поэтому им следовало быть осторожными. На земле Лиер не оставил им и шанса. Они повелись на его уловки и устроили настоящую драку во время прохождения отборочных. Это было чересчур глупо. Боец должен контролировать свои эмоции. Кёртис посмотрел на Атоса. Он приложил столько усилий, чтобы вернуть его в состязание, а потом еще и устроил специальную тренировку для них. Но он все так же не мог сдерживать свои порывы. Человеку, которого легко вывести из себя, нельзя доверять. «Все люди, что участвовали в драке, лишаются 10 баллов», – равнодушно произнес полковник. Но это теперь казалось не столь важным. В конце концов, основная часть осталась уже позади, и даже Цюси не мог выкинуть всех за эту драку.